Глава 25. Чтобы работать здесь, не обязательно быть сумасшедшим, но это помогает. В некоторых офисах табличку с таким девизом вешают шутки ради, но здесь ее не было. Чтобы работать здесь, нужно было действительно быть сумасшедшим, на полном серьезе. «Сумасшедший здесь, наверное, высшая квалификация», — думал Гаррет Дюпон. Он и был таким, и прекрасно это знал. Принимал наркотики, отсидел за причинение тяжких телесных повреждений. Тот хмырь заслужил свое за то, что клеился к его девушке в баре. Но, может быть, оно и не стоило 2 лет в тюряге и судимости в придачу. Ему исполнилось 33. Он был смазливый, смуглый, с роскошными темными волосами, испанские гены матери, накачанный, не щадил себя в спортзале, и страстный фанат сальсы. Гаррет Дюпон неплохо заработал на аферах с продажей акций по телефону. Почти все ушло в нос. До пятницы сбывал изоляцию для перекрытий, а теперь в начале новой недели, после банковских каникул, продавал рекламные площади в спортивных журналах для базирующейся в Брайтоне компании Mountain Peak Publishing. Была у него и побочная работа, приносившая время от времени очень неплохой доход. И еще он много разговаривал с Богом. Бог иногда отвечал, но все же не так часто, как хотелось бы. В последнее время, решил Дюпон, Господь был определенно им недоволен. И вполне справедливо. Но, с другой стороны, нельзя же всегда быть совершенством. Бог должен это понимать. После школы Дюпон подумывал, не податься ли в монахи. Но в последний момент осознал, что слишком любит женщин. И выпивку, и кокс, и деньги, чтобы все это покупать. Тяга, однако, осталась. На данном этапе телепродажи приносили хороший доход, что было как нельзя кстати, потому что к концу недели он всегда оказывался на мели, а после долгого уикенда уж тем более, с пустым карманом и больной головой. Сегодня в карманах даже не звенело, а похмелье оказалось на редкость тяжелым. А тут еще любовь. Так ведь для чего еще нужны выходные, если не для этого? Погулял, выпил, сходи в церковь. Вот только чем меньше об этом говоришь, тем лучше». И вообще он начал приходить к выводу, что церковь — это все же не его. Какое удовольствие сидеть со старушками в приколотых голове шляпках и престарелыми ректорами со щелкающими челюстями. К Богу можно обратиться и без церкви, так ведь? Бог внутри тебя, в твоем сердце, в голове, в глазах. Бог был и в видениях Суки Янь. Китаянка из Америки, она работала здесь на одну IT-медиакомпанию. Они познакомились в пятницу вечером в брайтонском баре «Богемия». Потом спали до раннего субботнего утра и большую часть оставшегося уикенда трахались до умопомрачения, подзаряжаясь всем, что вдыхалось и глоталось. Осталась, правда, одна проблемка. Кое в чем он ей приврал. Не сказал про дамочку, с которой встречается, про то, что квартира не его собственность, что он ее только снимает, и на данный момент ему даже нечем заплатить за следующий квартал, который наступит через 7 недель. А еще соврал насчет отличной работы в медиабизнесе. Хотя Mountain Peak ведь медиакомпания, типа того. Здесь в офисе на 2-м этаже промышленного здания у входа в порт Нью-Хейвена, что в 10 милях к востоку от Брайтона, их было 6 команд, по 5 человек в каждой, и менеджер. Все мужчины, все в рубашках с короткими рукавами, некоторые с приспущенными галстуками, другие с расстегнутыми воротничками, все сидели за современными столами. Никому, кроме сидевшего на другой стороне босса Алана Прайора, не было еще и 35. Перед каждым плоский экран, клавиатура, телефон, кофе и несколько бутылок воды. На часах 9:30, и Гаррет провел за столом всего лишь 30 минут, а чувствовал себя так, словно с утра прошло уже несколько часов. 9 звонков и ни одной продажи. Может, сейчас повезет. Гаррет пососал корку на костяшке сбитого пальца на правой руке, и набрал номер, перенося всю ответственность за исход разговора на Бога. Как ни крути, а Господь изрядно ему задолжал. «Это за тобой, Господи!» — прошептал он одними губами и, закрыв на секунду глаза, женский голос, резкий, острый. Уже потому, как отвечают, можно определить, легко пойдет дело или трудно. Здесь он сразу понял, с этой придется попотеть. Гаррет Дюпон посмотрел на лежащий перед ним текст, и, взяв нужный тон, легкий и беззаботный, начал читать. «Привет, это Гаррет Дюпон. Я звоню от имени гольф-клуба Северного Брайтона. Могу я поговорить с хозяином бизнеса или кем-то, кто отвечает у вас за маркетинг и рекламу?» На другом конце молчали. Уж не повесила ли эта корова трубку? Уточните, пожалуйста, вы по какому делу? Гаррет перескочил глазами к разделу, где рассматривалась такого рода ситуация, и, сохраняя бодрый тон, принялся читать вслух: «Причина, по которой я вам звоню, заключается в том, что через пару месяцев мы выпускаем официальный корпоративный проспект ежегодник для гольф-клуба Северного Брайтона и проводим массированную дистрибуционную кампанию. В программу включены тысячи домов и большая часть находящихся в этом районе бизнесов, включая, разумеется, и сам клуб. Наш бизнес никакого отношения к гольфу не имеет», — холодно ответила она. «Ну, вы так не думаете. Меня попросили найти крепко стоящие на ногах бизнесы и предложить им возможность расширить сферу деятельности. Имея в виду ваше конкретное направление, мы полагаем, что в данном случае имеем идеальное совпадение интересов. Наша целевая аудитория — богатые, влиятельные люди, способные оплатить предоставляемые нами услуги. Меня просили особенно тщательно удостовериться в том, чтобы нашими партнерами были только надежные профессиональные компании. Дело в том, что в рамках каждой публикации должно быть не более одного представителя каждой профессии или направления деятельности. Таким образом, все ваши конкуренты исключаются, и вы становитесь единственной открытой для обращения компанией». «У нас похоронный бизнес», — ответила собеседница. «С какой стати нам рекламировать себя в проспекте гольф-клуба?» «В клубе немало пожилых членов. Рано или поздно они умрут. Сейчас я в общих чертах...» В трубке щелкнула. «Вот стерва!» — бросила трубку. «Большое тебе спасибо, приятель!» — мысленно обратился к Богу Гаррет. Потом перешел к следующему имени в списке, отпил воды и набрал номер. К 5 часам, когда работа уже пошла на спад, Гаррет Дюпон продал полстраницы компании в Портслейде, занимающейся настилом полов. Не самый лучший старт на новой работе, но, может быть, завтра будет лучше, должно быть. Он вышел из офиса, надел Ray-Ban, солнце все еще светило вовсю, забрался в арендованный черный Porsche кабриолет, повернул ключ и опустил крышу. Посидел задумчиво. Подумать было о чем. Плата за квартиру. Очередной взнос за Porsche. Может, немного помолиться? Он уже давненько этого не делал по-серьезному. С другой стороны, разозлив Бога, с молитвой торопиться не стоит. Лучше подождать в сторонке. Он поехал в сторону Нью-Хейвена, потом уже в городе свернул на прибрежную дорогу, которая вела домой, в Марина-Виллидж. У газетного киоска в глаза бросился баннер Аргуса с большими черными буквами. «Убийство Макуиртер. Награда в 100 тысяч фунтов». Не обращая внимания на машину сзади, Гаррет Дюпон ударил по тормозам и вильнул к бордюру. Заскочил в магазин, купил газету и, стоя у входа, пробежал глазами заметку под сенсационным заголовком, словно не замечая образовавшейся на узкой улице пробки. Гевин Дейл, брат Эллен Макуиртер, убитый на прошлой неделе в своем особняке на Уиддин-Роуд, объявил о награде в 100 тысяч фунтов за информацию, которая приведет к аресту и обвинительному приговору для убийц его сестры. Он продолжал читать. В конце заметки приводились 2 телефона, один в управлении уголовных расследований и второй для анонимных звонков в Crime Stoppers. Гаррет Дюпон ухмыльнулся. «Иногда человеку просто везет». «Спасибо, Господи!» — беззвучно поблагодарил он. «Все прощено».